Глава 9. Старт ивента и специализация защита. Для последней проверки статуса она вызвала синюю панель. Мейпл, уровень 20. Здоровье 40 из 40. Мана 12 из 12. Сила 0. Живучесть 160 плюс 66. Ловкость 0. Скорость 0. Интеллект 0. Снаряжение. Голова отсутствует. Тело броня черных роз. Правая рука – новолуние. Левая рука – зеркало темной ночи. Ноги – броня черных роз. Обувь – броня черных роз. Аксессуары – кольцо лесной королевы пчел. Отсутствует. Отсутствует. Умения. Абсолютная защита. Убийца великанов. Пожиратель гидр. Пожиратель бомб. Медитация. Провокация. Адаптивность. Знание большого щита. Уровень 4. Управление телом. Отклонение атаки. Удар щитом. Все готово. Надеюсь, я не получу повреждений. Случаи, когда она получала урон, были настолько редки, так что она еще не привыкла к этим ощущениям. Это будет ее первое PvP. Каэда нельзя обвинять в том, что она нервничает понапрасну. Подождав некоторое время на главной площади, она увидела, что участники уже собрались. Кроме того, в небе появился гигантский экран. Он должен будет показывать интересных игроков и моменты. Он будет постоянно работать для всех тех, кто желает посмотреть за битвой. Итак, первый игровой ивент! Королевская битва начинается! Со всех сторон раздавались восторженные крики и возгласы. Каэда тоже подняла кулак, хотя она была застенчива и не кричала. Хорошо, объясню правила еще раз. У вас есть 3 часа. Ареной будет новая, недавно созданная специально для этой битвы карта. Количество убийств и количество смертей, наносимый и получаемый урон. Очки будут начисляться согласно этим критериям, после чего будет составлена рейтинговая таблица. Более того, лучшая десятка игроков получат награды. Пожалуйста, постарайтесь! После этих слов на экране начался обратный отсчет. И когда цифра достигла 0, Каэда окутал свет, и она телепортировалась. Где это? Каэда заметила, что ослепительный свет исчез, и медленно открыла глаза. Похоже, она была в центре разрушенных руин. Никого вокруг не было, когда она мельком осмотрелась. «Если я уйду отсюда, то меня кто-нибудь поймает. Давай-ка просто подождем здесь!» Каэда села на большой кирпичный камень и ждала, пока другие игроки ее атакуют. «Ты здесь!» Она подняла голову, но было уже поздно, и занесенный меч уже был в пределах досягаемости. Если бы это происходило некоторое время назад, то она бы не смогла заблокировать удар, но сейчас у Каэда было знание большого щита 4. Ее тело двигалось более плавно, чем раньше, и меч врезался в щит. Поглощенный стёрт. Рука атакующего, держащая меч, который не был отражен или заблокирован щитом, без малейшего труда погрузилась в него. И когда уже половина тела атакующего была поглощена, он превратился в светящиеся частицы и исчез. Так как он потерял свое оружие, он не мог более вернуться на поле битвы и мог быть только наблюдателем. И с его смертью на щите появился красный красивый кристалл. Что ж, продолжим привлекать внимание. Она села на землю и сделала беззащитный вид. Каэда, которая сейчас веселилась, выглядела весьма беззащитно. Не похоже, что это было нарочно, но в результате на нее напали 3 человека. Создание группы не противоречило правилам. Это, возможно, было результатом желания продвинуть одного из членов группы в 10 лучших. Мечник бросился вперед. Это был прямой удар. Но для Каэда, ловкость которой была равна 0, он был слишком быстр. Однако скорость, с которой мечник сокращал дистанцию, была значительно меньше скорости, с которой Каэда издала звук с помощью шингетсу. «Парализующий крик!» С грохотом 3 игрока внезапно рухнули. «Прин!» С этим звуком красный кристалл на большом щите разрушился. «Это моя победа!» На этот раз она ударила своим большим щитом в голову, чтобы не уничтожать основное оружие, и мечник рассыпался на частицы света. 2 оставшихся постигла та же участь. На большом щите появились еще 3 кристалла. «Большой щит... сильнее, чем я думала!» Теперь это нельзя было назвать плохой экипировкой, и кивнув сама себе, Каэда вернулась на место. Быть подобным монстром, используя большой щит, могла только она. Никто среди наблюдающих не смог бы с этим не согласиться. Глава 10. Итоги битвы и специализация защита. Безымянный зритель. Является ли Пен чемпионом на самом деле? У него самый высокий уровень игры, он просто бесподобен. Безымянный зритель. Это ужасно. Его движения слишком бесчеловечны. Безымянный зритель. Но все равно те, кто постоянно побеждают, так или иначе знаменитостью. Безымянный зритель. Но это нормально для лучших игроков быть сильными. Безымянный зритель. А? Что с этим не так? Безымянный зритель. А, те, кого показали слишком ОП. OP, overpowered, слишком сильные. Безымянный зритель. Промежуточный результат. Мастер Большого Щита по имени Мейпл сокрушила 120 человек, не понеся ущерба. Безымянный зритель. А? Безымянный зритель. Чит? Но... невозможно. Безымянный зритель. Я полагаю, пришло время показать на экране неистовство, подобное этому. Безымянный зритель. Это она? Та, кого показывают прямо сейчас? Безымянный зритель. Щит ест меч, лол. ВТФ. Безымянный зритель. Слишком размыто, хотя она милая. С дебафом статы с этим щитом они растоптаны без всякого сопротивления. Безымянный зритель. Но почему ее движения такие медленные? До сих пор только противостоять. Безымянный зритель. Да, с этой скоростью движения нормально получать урон. Смотри, сразу как я сказал об этом. А? Безымянный зритель. А? Безымянный зритель. А? Безымянный зритель. Так. Большой меч, направленный в ее голову, отразился? Безымянный зритель. Э? Это действительно возможно? Безымянный зритель. Если бы это было бы возможно, то так бы делал каждый. Безымянный зритель. Мне кажется, дело не в щите или дебафе, а сам игрок очень странный. Устав сидеть на одном месте, Каэда несколько раз сменила свое местоположение и сейчас шла по улице. Перед ней было много игроков, около 50. Ранее она видела множество игроков в группе, но она не встречала сразу 50 человек. Похоже, большая часть являлась волшебниками, и как только они заметили Каэда, они начали атаковать ее. Наверное, они охотились на игроков на этой улице. Они совершенно не колебались и, видимо, привыкли к этому. «С мощной магией я убью тебя!» Магические кристаллы аккумулировали большое количество магии, отчего большой черный щит стал большим красным щитом. Каэда подумала, что ей стоит израсходовать их поскорее. Ей не были нужны магические кристаллы, поскольку она получила магический залп от около 40 волшебников, ничего не делая. И, когда их магия закончилась, Каэда извлекла свой клинок из ножен. Самая мощная атака требовала, чтобы лезвие было полностью вынуто из ножен. Из лезвия был создан магический круг фиолетового цвета. Китра! Ядовитый дракон с тремя головами, обладающий смертельным ядом, в обмен на все магические кристаллы на щите, превратил все впереди в море яда. Включая попавших под эту атаку игроков, в общем, было повержено около 500 человек. Безымянный зритель. Это слишком ужасно. Безымянный зритель. Странная ситуация. Без активации защитных навыков она вынесла весь магический урон с помощью базовой живучести. Нелепая мощная магия. Что с ее характеристиками? Безымянный зритель. Причиной тому, что она получила магию, может быть броня или какой-нибудь сильный навык? Безымянный зритель. Поскольку все мощные навыки имеют эффекты, а броня не светилась, ничего такого не было. Я думаю... хотя я не уверен. Безымянный зритель. Я тоже думаю, что ничего подозрительного в броне нет. Наверное. Безымянный зритель. Серьезно, что за ходячая крепость, лол? Безымянный зритель. Это действительно долбанная ходячая крепость! Остался только один час. Через час будет решен весь рейтинг. И в этой нервной ситуации с мощным эхом разнеслось объявление. Текущий рейтинг. Номер один – Пейн. Номер два – Дред. Номер три – Мейпл. В течение часа, когда один из тройки лучших будет побежден, 30% очков, заработанных им, будут переданы. Местоположение тройки будет показано на карте. Пожалуйста, выложитесь на все 100 до окончания. Кажется, легко это не закончится. Пейн, похоже, не чувствовал кризиса. Это довольно неприятно. В самом деле? Дред действительно демонстрировал тупость. Я сделала это! Я третья! Мейпл была очень рада. Пока трое из них продемонстрировали разную реакцию, мероприятие продвигалось к кульминации. Игроки, которые стремились попасть в топ, бежали к ним, желая стать первыми. «Это она! Это она!» «Вара-вара!» С этим звуком игроки вышли из леса. Среди них, конечно, были игроки, которые увеличили свою ловкость. Не имея возможности сравниться с ними, вскоре она заметила, что нож оказался у ее затылка. «А? Как?» Но он не прошел сквозь Каэда. Игрок, который думал, что она повержена, оказался поглощен большим щитом. И каждый из множества игроков, который прыгнул на нее, оказался там же, жалуясь на клинки, которые не могли пройти насквозь. Многократно увидев эту сцену, игроки стали более осторожными и неторопливо стали сокращать дистанцию. Их было много, и они сильно опасались убийственной техники большого щита. Но игроки забыли, что у Каэда помимо щита был также и меч. «Смертельное ядовитое дыхание!» Каэда извлекла новолуние наполовину, и из ножен вылился глубокий фиолетовый туман. «Парализующий крик!» Игроки падали один за другим без возможности сбежать от летального яда. И от всех на линии фронта остались лишь частицы. В конце концов, игроки стали лишь очками для Каэда. «Конец! В результате изменений с первого по третье места не было. Тогда, пожалуй, перейдем к церемонии награждения!» Когда перед Каэда все побелело, она оказалась на той же площади, что находилась в начале. Тройку победителей попросили забраться на сцену, и Каэда тоже поднялась на нее. Она стояла, глядя прямо вперед, но как-то застеснялась, и ее лицо покраснело. Когда она подошла к микрофону, оно вдобавок побелело от волнения. «Следующая, Мейпл! Скажи что-нибудь, пожалуйста!» Была ее очередь говорить, так что двое уже должны были высказаться. Но Мейпл так нервничала, что даже не слушала. Я многое выдержала, так что все в порядке. Каэда прикусила свой язык очень сильно. Также она не знала, о чем говорить, и то, что она говорила, звучало глупо. Каэда была так смущена, что не могла смотреть вперед, и поэтому она не заметила, что множество игроков записывали ее на видео. Получив приз за участие в турнире, Каэда быстро вернулась в свою комнату в гостинице. Этой ночью в тредах «Мейпл слишком милая» и «Мейпл слишком ОП» было очень горячо.